Яни. Шоу улиц. Она пишет мне WhatsApp, мы собираем полный зал, и я могу тебе сказать о том, какой у нее зад. What's up? What's up? Say what's up? What's up? Она пишет мне WhatsApp, мы собираем полный зал, и я могу тебе сказать о том, какой у нее зад. What's up? What's up? Say what's up? What's up? Да, я так молод, но в деле давно, в 19 я дал о себе им знать. MC стояли на месте, как кегли, и ждали, что я подарю им страйк. Старая школа, политик, как я наступаю на пятки вам прямо сейчас. Эта малышка полирует члены, теперь он блестит, будто это лак. Ее подруга давненько мечтает попрыгать верхом на одном из нас. Да, у нее нету сисек, у нее есть жопа, значит, у нее есть шанс. Моя молитва услышана, бэйби, сегодня всей тусой качаем зал. Твоя малышка плетет мне косички, не делаю лицо, будто ты не знал. Трахаю ее, как будто объелся виа. Мы только начали. О, да. Она жалеет только об одном. У меня под рукой нету камеры. Это Young Yanny Boy. Скоро она кабельном. Когда мой хоуми откинется с зоны, продолжит без палева. Она пишет мне WhatsApp, мы собираем полный зал, и я могу тебе сказать о том, какой у нее зад. What's up? What's up? Say what's up? What's up? Я упакован, будто Альфонс, кину ей палку, сучка апорт. Часто летаю, будто посол, пустим азот прям внутрь шаров. Заплетаю эти рифмы, будто корнроу. Мой молодняк подливает кондор, она от меня мокнет, но она по мне сохнет. Молодой я не покажи им свой флоу. Мои худшие дни, твои лучшие дни, я лучший из них. Лучше уйди, мои джинсы висят, они спущены вниз. Что? Живу в двушке один, на большом хайпе, как моя плазма. Мои тексты качают из саба. Если музыка вмиг перестанет кормить, я вернусь стриповать на кварталы. Вы не видели жизни за МКАДом. Моя сука глотает запасом. От ее скилла у меня ахуй. Мы трепуем, как будто Эль Чапо. Высчитай всех МС, что косили под нас, у меня не хватило бы пальцев. Никогда не поймаю звезду, потому что родился и вырос на спальном. Она пишет мне WhatsApp, мы собираем полный зал, и я могу тебе сказать о том, какой у нее зад. What's up? What's up? Say what's up? What's up? Она пишет мне WhatsApp, мы собираем полный зал, и я могу тебе сказать о том, какой у нее зад. What's up? What's up? Say what's up? What's up?